Говорится Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 29 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В реабилитационном центре отметили Международный день физиотерапии. В Анке отметили десятилетие новой школы. Арцахский студент завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Тбилиси. Итак, подробности новостного блока. Вчера в районе 15:00 местного времени на оборонительном участке одной из воинских частей армии обороны НКР, дислоцированной в юго-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы со стороны вооруженных сил Азербайджана, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Сейран Манвелович Саркисян, 1998 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие. Минобороны разделяет боль, тяжелые утраты, выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего, говорится в сообщении. Президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР, военнослужащий армии обороны Сейран Саркисян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги». Американский штат Мичиган стал 8-м американским штатом, признавшим независимость НКР. Резолюция с призывом к США признать независимость Арцаха была представлена сенатором от штата Мичиган Дэвидом Кнезеком. «Арцах исторически известен как армянская территория», — сказал он, напомнив, что население Арцаха единогласно проголосовало за независимость. Вчера экс-премьер НКР Арай Карутюнян дал свою первую пресс-конференцию в должности теперь уже государственного министра. Несколькими штрихами он подвел итоги десятилетнего премьерства. Самое главное, объем ВВП вырос от 71 миллиарда драмов до 229,5 миллиарда. Обеспечивался ежегодный экономический рост от 9 до 11%. 2007 թվականին համախառը ներքին արդյունքը մեր երկրում կազմել է 70.8 միլիարդ դրամ։ 2016 թվականին այն կազմել է 229.6 միլիարդ։ В качестве очевидных успехов Арай Карутюнян назвал рост промышленности, строительство малых ГЭС, прогресс в сферах водоснабжения и строительства. Поздравив Арай Карутюняна с назначением, мы поинтересовались процессом формирования нового правительства и рамками деятельности госминистра. Правительство уже сформировано. В течение 20 дней президент огласит свою программу, которая и станет руководством к действию. Կառավարությունը արդեն ձևավորված է համանահդրությամբ նախատեսված ժամանակահատվածում 20 օրի հատկացում նախագահ հրապարակելու է նախագահի ծրագիրը, որով առաջնորդվելու է կառավարությունը, փոխվարչապետը նախ չուներ այդ լիազորությունները, ինչպես այսօր ես ունեմ, այդպիսի բան չկա, լիազորությունները այսօր ավելի մեծ է, փոխվարչապետը փոխարինում է վարչապետին բացակայության ժամանակ եւ համակարգում էին աշխատանքը. Что касается должности госминистра, то в его полномочия входит исключительно координация деятельности Министерства экономической сферы. На наш уточняющий вопрос Арай Карутюнян заметил, что госминистр – это не вице-премьер. У госминистра полномочий больше. Мы поинтересовались настроением и настроем Арай Карутюняна в новой должности. Госминистр сообщил об отличном настроении. Ответственности стало меньше, чем на посту премьера. Настрой же рабочий. Предстоит большая напряженная работа с учетом экономической ситуации в мире и новых, более серьезных вызовов, непризнанности НКР и, как следствие, необходимости изыскания источников инвестиций. Проблем много. Нужно поднять уровень благосостояния людей с тем, чтобы остановить отток из республики и добиться возвращения уехавших из Арцаха ранее. Госминистр ответил и на вопросы других средств массовой информации. В селе Ванг отметили десятилетие новой школы имени Гургена Айрапетяна, построенной на средства благотворителя Левона Айрапетяна. Тогдашний директор школы Флора Баграмян заметила, что после войны трудно было, и все мечтали о новой школе, о соответствующих условиях. И все это было сделано Левоном Айрапетяном. Поднялась дисциплина детей. Кино իր բոլոր հարմարություններով չէր համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին։ Նոր դպրոց, նոր կահավորանք, այս դպրոցում ավելի մենք խստացրինք կարգապահությունը, կարգապահությունը համար առաջինն էր։ Школа рассчитана на 350 детей. Есть спортивный зал, теннисный корт, галерея. Директор школы Арамаис Балаян заметил, что Левон Айрапетян создал все условия для того, чтобы дети учились, а это самое главное. Լևոն Հարեպետյան այնպիսի գրթօջախ է սարքել ամեն հարմարություններով, որ բոլորը հնարավորություն ունենան աշխատել, սովորել, կրթել։ Ամենակարևորը դա է, որպեսզի մեր երեխան սովորի։ Своих учителей, учеников школы поздравили сами учащиеся. Они рады, что в Ванке есть такая школа и намерены оправдать своей хорошей учебой надежды взрослых учителей и благотворителя Левона Айрапетяна. Սրտան շնորհավորում եմ աշակերտական և ուսուցչական կոլեկտիվին, տոնորենի գլխավորությամբ, ցանկանում եմ ուսուցիչներին բեղում աշխատանք և աշակերտներին ցանկանում եմ, որպեսզի կարողանան արդերացնել իրենց ուսուցիչների բոլոր հույսերը, սպասելիքները։ Շատ հիանալի է, որ Լևոն Հայրապետյանը այսպիսի դպրոց է կառուցել մեզ համար, և մենք պարտավոր ենք նրա հույսերը արդարացնել, լավ սովորելով, որպեսզի նա էլ հպարտանա մեզանով։ В реабилитационном центре имени Кэролайн Кокс впервые в Арцахе отметили Международный день физиотерапии. Мероприятие было организовано при финансировании реабилитационного центра и Международного комитета Красного Креста. Директор реабилитационного центра Вартан Тадеусян вкратце рассказал о направлениях развития центра. Он отметил важность реализованных программ, нацеленных на интеграцию детей с ограниченными возможностями в общество. С приветственным словом выступил представитель Арцахи. Арцахского офиса Международного комитета Красного Креста, который поздравил собравшихся с Международным днем физиотерапии, отметил роль этой профессии в наши дни, в частности в регионе, находящемся в состоянии войны. Все присутствовавшие в сопровождении директора обошли территорию центра, ознакомились с возможностями использования бассейна, оборудования, других необходимых для лечения средств. Главным вопросом для сопредседателей Минской группы ОБСЕ является не урегулирование Карабахского конфликта, а обеспечение безопасности. Такое мнение выразил российский политолог и эксперт по вопросам Южного Кавказа Александр Скаков. По его словам, приоритетом для государств сопредседателей Минской группы является укрепление механизмов доверия посредством размещения приборов видеонаблюдения. По словам Скакова, они создадут серьезные гарантии, которые исключат повторение апрельских событий прошлого года. Остальное же, по словам эксперта, дальнейшие шаги, для которых необходимо установить мир в регионе. Достигнутые в Вене договоренности, по сути, захоронены в первую очередь благодаря усилиям Баку, но их можно воскресить в результате серьезного давления на Азербайджан. Думаю, что Армения должна продолжать настаивать на выполнении венских договоренностей. Я не считаю, что есть возможность представить новые предложения и варианты. В любом случае, Армения не должна быть инициатором отказа от процесса выполнения венских договоренностей, добавил российский политолог Александр Скаков. В Тбилиси состоялась 7-я международная конференция на тему «Современные проблемы охраны окружающей среды, водного хозяйства, архитектуры и строительства». Под патронажем конференции был организован второй тур Олимпиады по гидротехнике среди студентов Южного Кавказа, победителем которой был признан магистрант Шушинского технологического университета Ашот Балаян, удостоившийся золотой медали Международной Олимпиады. По словам Ашота Балаяна, это хорошая возможность проверить свои знания и умения, и установить новые связи. Шведский фонд Right Livelihood Award Foundation наградил азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмайлову премией за правильный образ жизни, которую часто также называют альтернативной Нобелевской премией. Награда присуждена за мужество и стойкость при разоблачении коррупции на высшем государственном уровне, сообщил фонд. Хадиджа Исмайлова стала первым лауреатом альтернативной Нобелевской премии из Азербайджана, передает фонд. На детской площадке в армянском городе Ванадзоре появился необычный гость. Это президент России Владимир Путин, правда, картонный. По словам хозяина площадки Тиграна Степаняна, портрет президента особенно привлекает туристов. Люди приходят, фотографируются, и дети, и взрослые, даже иностранцы. Недавно была группа из Италии. Все хотят сфотографироваться с Путиным, говорит Тигран, передает BBC. Идея сделать картонного президента в полный рост посетила Тиграна еще в 1990-е. Тогда он жил в Москве и за 25 рублей на Арбате фотографировался с фигурой Горбачева. Люди на этом зарабатывали деньги. Я подумал, а почему бы мне не заработать, сказал Тигран. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.